Глава первая. Горозия Горислав здесь проживает? Тонкий женский голосок не мог заглушить грохота во дворе моего дома, но все же привлекал внимание противным высоким писком. Боковым зрением увидел невнятную фигурку незнакомки в бесформенном плаще и забавных коричневых ботиночках с длинными шнурками. Она нервно переступала с ноги на ногу, сверлила меня взглядом и силой прижимала к сердцу затертую кожаную папку, будто в ней хранилось что-то жизненно важное. Отмахнулся и вновь погрузился в хаос, творящийся во дворе моего дома. Внутри закручивалась спираль гнева. Бросила взгляд на часы. 9:30, а уже так хочется, чтобы этот день закончился. Мой начальник службы безопасности Юра Морозов пугающе грозно расхаживал вдоль ровной шеренги охраны и орал так, что, казалось, черепица на крыше жалостно поскуливает от страха. Он не обращал внимания ни на меня, ни на водителей, выстроившихся у гаража, ни на странную тетку со шнурками, тонущими в луже. От всеобщей истерики собаки все не унимались и громыхали цепями по металлическому тросу, натянутому вдоль забора. А когда наступило случайное мгновение тишины, мохнатые кавказцы заметили незнакомку, замершую в распахнутых воротах, и накрыли угрожающим рыком все вокруг. Даже Морозов остановил свою воспитательную порку и в один прыжок материализовался передо мной, укрывая своей мощной грудью от сухонькой старушки с седой буклей на макушке. «Горислав, иди в дом!» – зашептал Юрка, незаметно отщелкивая карабин кобуры. «Ты утром головой ударился, Морозов? От старушки решил отстреливаться? Думаешь, она меня папкой забьет, что ли?» Я бестактно проигнорировал непрошенную гостью и развернулся к ней спиной, чтобы не могла понять, о чем мы переговариваемся. «Охрана! Твоя вотчина! Твой хлеб, Юра! И я не хочу просыпаться по утрам от хаоса в своем собственном доме. Каждый должен заниматься своим делом. Ясно?» «Ясно, гора, ясно!» Кивнул Юра и смиренно опустил голову, несмотря на то, как отчаянно перекатывались его желваки от сдерживаемого гнева и обиды. «Горозия Горислав здесь проживает?» Женщина вновь пропищала, несмотря на то, что была очень смущена и даже напугана. Но это было и неудивительно. 20 качков в полной амуниции, выстроенных в ровную линию, 10 разгневанных и голодных до чужаков собак, начальник охраны, нервно сжимающий рукоятку ствола в наплечной кобуре. Все это никак не внушало спокойствия. «А вы, собственно, кто?» Я ударил Юрку по плечу, сверкнув разгневанным взглядом. «Лучше бы они территорию так охраняли, чтобы подростки стекла не били, чем пугали полутораметровых бабуль. Клоуны! Ладно, с этим позже разберусь». Бросил сумку на заднее сиденье Мерина, кивнул водителю и двинулся к воротам. «Казанцева Алевтина Петровна!» Старушка достала из кармана какое-то удостоверение и раскрыла его, ожидая, когда я подойду настолько близко, чтобы прочитать самостоятельно. «Опека!» — гоготнул я, когда буквы сложились в нелепицу. «Я вроде как совершеннолетний. Вы опоздали 20 лет, Алевтина Петровна!» «Я хотела переговорить в неофициальной обстановке, чтобы не носить еще большую травму ребенку. Но, очевидно, нужно было вызвать вас повесткой, да?» Старушка поджала тоненькие губы с уродской алой помадой и резким движением раскрыла пошарпанную папку. «Со слов Дунаевой Марты Зиновьевны, вы, Горислав Борисович, являетесь биологическим отцом Алексии Гориславовны Дунаевой». «Стоп, стоп! Давайте по порядку. Кто такая Дунаева Марта? И кем я там являюсь?» Хрипло рассмеялся я, опираясь на капот машины. Хоть разум и подкидывал силы для защитной реакции в виде саркастического смеха, но вот тело заметно ослабло. Мозг судорожно собирал обрывки слов, имен и фамилий. Но всю эту неразбериху заглушало одно. «Алексия Гориславовна. Гориславовна! Ох, недоброе утро!» «Горислав Борисович, Дело деликатное, вы уверены, что стоит это обсуждать вот так?» Женщина кивнула мне за спину. Обескураженная толпа еще пару секунд смотрела на меня, открыв рты. И во главе этого бедлама был Морозов, к чертям забывший и о субординации, и о такте, но, напоровшись, на мой взгляд, вздрогнул и стал разгонять охрану по местам. «Вы знаете, у меня нет времени возиться с этим бюрократическим недоразумением, поэтому давайте так. Вы мне скажете адрес, куда я могу отправить своего юриста, а там уже спокойно покажете ему свои бумажки, погорюете вместе над отпечатками, попьете чай с конфетами, а на сегодня с этим фарсом мы покончим». Я достал разрывающийся от звонков телефон и хотел было уже принять вызов, как старушка нервно зацокала по брусчатке сбитым каблучком, возвращая мое внимание к себе. «Илья Петрович, будьте любезны, помогите бедняжке!» Она повысила голос, и мои уши завибрировали от незаконно высокого скрипучего звука. А через мгновение хлопнула дверь старого полицейского УАЗика, откуда вывалился пузатый мент, а следом на землю опустились детские ножки в разноцветных кедах. «Горислав Борисович, вы уверены, что не хотите поговорить об этом здесь и сейчас?» Но я больше не был уверен ни в чем. Меня накрыло волной гнева и недоумения. Хотелось орать. «Какого, мать вашу, здесь происходит?» Но вместо этого я сбросил назойливый звонок своего секретаря и махнул рукой в сторону дома. «Пройдем в дом. Только у меня очень мало времени». «Так-то лучше!» Старушка дождалась, когда Пузан подведет ребенка, перехватила ее за руку и потянула за собой ко входу. Девчонка смотрела на меня так, будто я ее плюшевого медведя украл, не меньше. В ее огромных серых глазах было столько злости, что казалось, мой костюм, по которому она шарила въедливым взглядом, должен вспыхнуть синим пламенем. «Деточка, кто тебя так обидел? Сколько ей лет?» Я с детьми никогда дела не имел. Последний опыт был лет 20 назад, когда выпустился из детского дома. Ну как выпустился? Сбежал, сверкая пятками. Вот, собственно, с того времени и не видел этих маленьких человечков с заплаканными глазами. Старушка шла осторожно, одергивая девчонку, которая и не думала переставать пилить меня взглядом. Джинсовые шорты, которые на несколько размеров ей были велики, простая желтая футболка и маленький плюшевый рюкзак за спиной в виде медведя с оторванным ухом. Мне сначала показалось, что кеды цветные, но оказалось, что они просто разные. Один синий, второй белый, но разукрашенный фломастером, очевидно, чтобы сильно в глаза не бросалось. Ее воздушная копна рыжих кудрей, скрепленная на макушке обычным цветастым носком и курносый, абсолютно бессовестно вздернутый носик, мне явно кого-то напоминали. Но этот кто-то был погребен под толщей прожитых лет. «Юра!» — махнул Морозову, подзывая к себе. «Зине, передай, что у меня незапланированная встреча. Крестову набери, чтоб начинал переговоры без меня. А еще позвони Раевскому, пусть берет ноги в руки и ко мне. Скажи, что у нас ЧП».